После того, как фея смогла войти внутрь замка, она встретила этого темного мага. От его описания мне понадобился корвалол. Хозяином монстряшек оказался стрёмный рыцарь-скелет в темно-бордовой броне с рваным плащом и с очень острыми когтями, который, внимание, превращался в птицу, напоминающую феникса. Пазлы в голове сложились быстрее, чем девочки успели ахнуть от ужаса. Армия злых монстров, теневая и черная магия и превращение в птицу феникса. Да наш враг сам хранитель тени феникса. Только это старый лорд Даркер или кто-то новый, только родившийся. Если открыть учебник истории, то там четко написано, его победили. Причем убил его властелин тамплиеров. Может быть, это его последователь, который получил силу феникса, или жалкий фанатик, решивший продолжить его дело. Хер знает, но факт того, что этот чувак очень сильный, меня настораживает. Сила феникса – самая мощная темная магия во всем мире. Она как огонь дракона Блум, но с темным вектором. Рассказ Лилы продолжился, ее не убили, а лишь забрали всю ману и заперли в камере, откуда она каким-то образом смогла сбежать. Вот и второе чудо, не думаю, что пленницу не охраняли. Но фея Морфикса вместо того, чтобы сбежать и позвать помощь, решила сама спасти своих друзей. После этого я сразу понял, что она впишется в компашку Винкс, слабоумие и отвага в одном флаконе. Какое же чудо было третьим и расставляющим все точки над «и». Чудесное спасение Лилы. Она вытащила Пикси из клетки и попыталась сбежать, но ее настиг злодей, отпиздил и скинул с обрыва. Вот и сказочке конец, а мораль такова: не выебывайтесь, детишки, и зовите на помощь, иначе умрете. Ага, сейчас, это же Винкс. Лила хоть и грохнулась с огромной высоты, но просто упала в речку, которая вынесла ее к озеру Роккалуче, и оттуда она на своих двух дошла до школы. Вот так чудеса. А, я не справилась, тихо сказала Лейла, начиная плакать и мелко трястись. Я должна была их спасти. Иди сюда. Муза просто притянула к себе девушку, сжимая ее в крепких объятиях. Рядом стоящая Флора, которая все это время помогала Лиле, меняя ей влажную тряпку на лбу и отпаивая укрепляющей настойкой, погладила фею Морфикса по голове, также стараясь утешить. «Мы поможем тебе», — вскочила Блум с кровати, а в глазах уже горел огонек решимости. «Мы отправимся туда и...» «Тише, принцесса», — успокоил я ее, с нажимом надавливая на плечи, заставляя Блум сесть. «Как маленький гиперактивный ребенок, который то вилку в розетку засунет, то конфорки газовые откроет». Она обернулась ко мне и с вопросом посмотрела. Во-первых, Лила уже показала, что бывает, когда неподготовленный человек лезет на рожон к темным и злым дядям. Во-вторых, вы делать ничего не должны. Нужно собрать команду из паладинов, отправив официальный запрос в разные храмы, в Светлый Камень, в Храм Стихии, в Малакай, в Новый Рассвет и какие-нибудь другие. Но это займет слишком много времени. Совсем нет. Светлый Камень попросит Фарагонда, они там все клуб пит. КХМ, просто друзья. Я сгоняю к учителю. Саладин договорится с Малакай, он учился там. К тому же у нас есть две принцессы, Стелла договорится с Новым Рассветом, а Лила со Стражей Моря. Но мы, в каждой бочке затычка, я знаю, огонек, я махнул рукой, а Блум надулась, поворачиваясь ко мне спиной. Лила тихо рассмеялась, переставая плакать. Два клоуна смогли развеселить ее. Это еще что такое? Пациентке нужен покой. Мисс Офелия вошла в палату довольно неожиданно, и если Винкс она просто спокойно прогнала, то меня обещала кастрировать без анестезии, если я еще раз ворвусь к ее подопечной без личного разрешения Митфи. Угроза серьезная, не стоит ей пренебрегать. И чего будем делать? Спросила Муза, закидывая руки за голову. Вы не делайте глупостей, а я пошел домой. Я махнул девочкам на прощание и потопал из школы к себе. У меня там пирог шоколадный недоделан, а мелкая зараза точно уже все сожрала. Блум решила меня проводить, а я против не был. Нужно с ней поделиться своими мыслями насчет всей этой странной истории Лилы. Не нравится она мне. Сильно-сильно. Блум, тебя ничего не смущает в истории Лилы? Думаешь, она врет? В неверии спросила Блум, задумчиво подняв взгляд к потолку, рассматривая зеленые ромбовидные кристаллы, которые служили светильниками. Я выдохнул и снисходительно улыбнулся. Раз она не заметила, придется объяснять. Не думаю, что она врет, просто слишком много чуда в ее рассказе. Я был в тех пещерах, и монстров там было очень много, но Лила спокойно дошла аж до самых низов. Она, ко всему прочему, без какого-то сопротивления сбежала, а потом и выжила. Это действительно странно, Блум глубоко задумалась, нервно покусывая губу. И зачем этому рыцарю это нужно? Он явно пикси не есть собрался, мясо от адреналина жестче становится. У меня две версии. Первая, он хотел, чтобы Лейла сбежала и рассказала о нем и о похищении пикси в массы, чтобы поднять панику и шумиху. Значит, идти туда – гарантия ловушки. Вторая версия, он хотел убить Лейлу на глазах пикси, чтобы те ему что-то рассказали, от страха закончить так же или просто от стресса, связанным с погибшей подругой. Но он не рассчитал ее невероятную удачу, и она выжила. От моих теорий плечи Блум опустились, а сама фея заметно погрустнела. Да уж, реальность довольно сурова. Всякие безумцы будут убивать и использовать людей ради своих сомнительных целей. Я положил руку ей на плечо и ободряюще улыбнулся, безмолвно поддерживая. Что же, из-за этого Дуркара Блум грустно, что означает, мы идем бить ему морду. Не сейчас, позже, когда получим помощь от паладинов. Сейчас меня, скорее, убьют, обоссут и изнасилуют в этих пещерах. Причем в любой последовательности. Я подавился чаем, когда Макия с флегматичным лицом принесла мне неприятные новости. Михаэль постукала мне по спине, а я продолжал откашливаться, пока Макия все говорила и говорила. Наша подземная птичка покинула свое гнездышко и решила немного погулять на поверхности. И не просто подышать свежим воздухом, а потусить в светлом камне, заодно беря под свое крылышко небезызвестных трикс, расхерочив при этом половину храма и убив пару монахов. И правильно, давно этим храмовникам поджопник пора дать, уж слишком они обленились. Может быть, смерть своих вернет их с небес на землю. А теперь погода. Через неделю в Магиксе ожидается ураган Нимбус, который будет длиться целый день. Какой ураган? У нас по земле Даркар бегает. Не бегает, спокойно ответила она. По моим данным, он лишь забрал трех опасных преступниц и исчез в неизвестном направлении. Больше о нем нигде не упоминается. Я откинулся на спинку кресла. Вот проблем мне недостаточно, как с этой хуей мразью клювомордой воевать. И трикс ему на кой ляд понадобились? Женщин 16 лет не видел и решил взять самых доступных. Как он вообще, живя под землей, о них узнал? Неужели даже под землей интернет ловит лучше, чем в моих нижних залупках? А если отбросить шутки, то вырисовывается вполне логичная теория. Трикс загадили всю планету чернотой, от нее проснулся Даркар Адольфович Дуркаров, узнал, чья это была энергия, и взял их с собой в замок, чтобы те помогли ему в его злодейских планах по захвату мира. Или чего там злодеи желают? Почему я уверен, что это старый Даркар? Макия это подтвердила. Что ты еще узнала? Это 100% настоящий лорд Даркар. Она вывела несколько табличек, где было много чего написано. По моим данным, война на домино была не завершена. В этой поэме, датированной ровно на годовщину уничтожения домино, говорится о властелине тамплиеров, который смог сразить лорда, но окончательно его убить не дали двое безымянных волшебников. Но, чтобы не портить репутацию главного светлого паладина, пишут, что он его убил. Ну, теперь мы знаем, что наш противник обладает одной из опасных и мощнейших сил в мире, которой может противостоять лишь необученная Блум. Так он еще озлоблен на мир из-за своего типа убийства. Мне стало намного спокойнее от этой информации, иронично сказал я. Ну что, в прошлом году мы воевали с тремя первокурсницами, а сейчас на главного темного мага измерения пойдем с блестками на крыльях. Мне кажется, или мы пропустили промежуточных боссов. А про Артаксеркса что-то узнала? Как сказать, она слегка нахмурилась, а передо мной появилась еще одна табличка с каким-то письмом. Прочитав его, я впал в ступор, переводя взгляд на невинную лальку, которая недавно поменяла свой гардероб. Где она откопала желтую толстовку на пару размеров больше, для меня остается загадкой. Убила и спиздила. У бабушки, инвалидки, прошедшей войну, и городскую поликлинику. У-у-у, злая лаля. Что тут было написано? Просто официальное письмо, в котором кто-то настоятельно просил всю информацию с домино о Дафне, Артаксерксисе, Даркаре, древних ведьмах и неком Валторе обязательно и в срочном порядке перенести в Королевскую библиотеку Ираклиона. Вот где собака зарыта, все, что я хочу узнать, сейчас пылится на Ираклионе. Гребаный Ираклион, чего вся хрень туда течет? Иногда мне кажется, что злодей тут не ебнутый скелет-нацист, а это планета. Хозяин, давайте прорвемся туда с боем. Глаза Лальки воинственно зажглись, а я же свои устало закрыл. Вы, Михаэль и Блум, легко сможете отвлечь внимание, пока я буду все исследовать. Лоль, ты с ума сошла? Мы должны быть намного хитрее и ни в коем случае не привлекать лишнее внимание. Жаль, протянула она и, опустив ушки вниз, пошла по своим делам. Старух убивать, зуб даю, у меня же внутри поселилось неприятное чувство. Нас ждет пиздец неебических масштабов, я в этом уверен. Мастер, подала голос эльфийка, отпивая свой чай, если вам и вправду нужно захватить Ираклион, то я. Шнурки научилась завязывать, она понуро опустила голову, покачав ей, а я растрепал ей волосы. Угу, планету она собралась захватывать. Пусть сначала машинку стиральную научится включать, а не в драку собаку бежит. Я ходил по комнате и плевался ядом на директрису ПТУ для феечек, вспоминая все матерные выражения, которые я только знаю. Михаэль отмеряла по каплям успокоительное, передавая стакан мне, а Макия просчитывала исходы вылазки. Какой? Ао, садитесь поудобнее. Сейчас я вам поведу самую охуительную историю в моей веселой жизни. Очередную? О, нет, далеко нет. Ведь такой пиздец случается один раз в жизни и отмечают его красным маркером в календаре. Как второй день рождения, блять. Короче говоря, вчера мне пришла просьба от Фарагонды посетить ее для какого-то деликатного дела. Я сначала подумал, что она собирает воинов для спуска вниз к Даркрику, но потом в голову пришла мысль о помощи Блум. Да-да, несмотря на ее любимую игру в молчанку, она все же иногда помогала фее. Тайна, правда, но хоть как-то. Пришел я, значит, к ней весь такой довольный и с мыслью, что меня из-за опасений за жизнь Блум подселит к ней, все же Даркар точно попытается отомстить дочери и ученице своих врагов, команды света. И вот я уже мечтаю, как мы кинем заглушку на комнату и будем няшиться под пледиком. Только хуй там плавал, большой такой, толстенный хуй. Я сидел в кабинете директрисы чуть ли не с открытым ртом и глазами по 5 рублей от предложения старой пизды. Оно касалось спасения Пикси. И нет, под землю, куда даже опытные охотники и отбитые искатели наживы не спускаются, отправляют не меня и отряд обученных и подготовленных паладинов света, а группу малолетних фей-второкурсниц с базовым превращением, у которых еще молоко на губах не обсохло, и таких же мелких специалистов с кривыми ковыряльниками, которые еще козявки втайне от всех едят. Занавес. КХМ, эй, логика, ты где, ау-у-у? Может быть, у Макии спросить, какого черта ее создательница не благословила голову Фарагонде? Господи, вот скажи честно, я что, много прошу? Деньги, возможно, власть, силу, может, нет, просто немножечко, хоть чайную ложечку здравого смысла в эти светлые головушки, набитые трухлявыми опилками и розовой жвачкой, даже не себе. Упаси бог дать мне здравого смысла, я тогда точно с ума сойду, а дать его окружающим меня людям. Но нет, молитвы мои не услышали, и я дальше продолжал охуевать с этого бесплатного цирка на колесах. И морда у этой Фарагонды серьезная такая, но министром я бы ее не назначил, так, таблеточки бы принять заставил. С мышьяком, апогей безумия пришел на невинный вопрос Стеллы, когда к нашему с Фарагондой разговору через пару минут присоединились всем составом Винкс и Лейла. Знаете, что эта умничка спросила? Почему нельзя отправить профессоров? Логичный и здравый вопрос от Стеллочки. А знаете, что ей ответила Фарагонда? Потому что они защищают школу. После этих слов в алфейском поезде начался сущий кошмар. Сука, я бы посмеялся, если бы этот ебаный, затянувшийся анекдот не был моей жизнью. Это уже не смешно, абсолютно. Это самое настоящее, чистое и неприкрытое безумие. Самое обидное, что списать на нее это не получится. Эта ситуация точно была и в самом каноне. Подумать только, безумие реально вообще здесь не при делах, все выдумала директриса-крыса. Старушка безумие, отдавая свой титул прогрессивным и не очень молодым, или наконец-то предложив Фарагонде стать твоей последовательницей. Такой ценный кадр пропадает. Участие в этом фарсе под названием «Игры разума Фарагонды» было изначально очень забавным, но когда происходят такие вещи, мне становится страшно. Школу, блять, эти профессора будут защищать. Да весь пиздец происходит в пещерах, а не здесь. Я долго думал, от кого же учителя школу будут защищать. Так от логики же. Она точно их главный враг. Кому-то моя реакция может показаться слишком бурной, но посудите сами. На Магиксе расположен один из главных светлых храмов всего измерения. Их оружие со святой магией поделит на ноль не только Еблит Даркара, но и его монстров. Но сражаться с ними должны именно новички. Новички, Карл. Какая тут, простите за богохульство, логика? Типа Винкс и пацаны принимали участие в войне против трех зазнавшихся наглухо отбитых дур с синдромом восьмиклассника, чья армия, внимание, не убила ни одного человека, лишь сильно покалечила. Это реально официальные данные, Гюнтеру бы не напиздели, даже если бы очень хотели. А тут противником выступают не сбежавшие от санитаров и уколов в попу ебанашки, а старый и сильный черт, что в свое время уничтожил целую планету, не простую планету, а по тем временам главную, благословленную великим драконом, всеми духами стихии и еще парочкой волшебных зверюшек. Его армия, ко всему прочему, недавно убивала на моих глазах пикси и людей. Пикси случайно, людей целенаправленно. И вот к этому королю дурки и шизов шлют мою Блум. И меня заодно. Я в ахуе с этого мира. Я просто в ахауе. Можно жалобу за жестокое обращение с животными написать, а эта поправка все равно не работает. Ну тогда на помощь позвать? Нет, не богов, они с меня уже который год рафлит. Остается только одно. Эй, Володя, я понимаю, что эти ракеты предназначены для фашистов, чаефилов и Пиндостана, но доставай свой чемоданчик с красной кнопкой, а Шойгу вводи войска на Магикс. Они тут совсем охуели, буржуи чертовы. А Фарагонда? Неужели она реально на старости лет умом тронулась, что Блум во всякие злоключения смертельные отправляет? То за огнем на мертвую планету, который мирно себе живет и охуевает от действий хозяйки, то в логово к Фениксу. Она же прекрасно знает, кто открытым хищением занимается, но ничегошеньки нам не говорит. Когда наступил день вылазки, я тупо сидел на лавочке перед школой, смотря вперед пустым взглядом. Рядом со мной сидела Блум, незаметно сжимая мою руку. Костюм, кстати, у нее выглядел а-ля Индиана Джонс для бедных. Короткий топ, короткие шортики и высокие сапожки. Самое то в холодные пещеры. Даже на ткани, суки, экономит. Идут на эту миссию не все Винкс, и слава богу, взяли только Стеллу, Блум и Лилу. Первые понятно, их магия единственная работает на монстров, а вот Феоморфикса будет с нами в качестве проводника. Из специалистов будут только Брендан и Скай, на что мне откровенно похуй. Я просто уверен, что они не смогут нормально сражаться. Дело не в их навыках. Все же они лучшие специалисты Магикса, со второго курса, конечно, а дело в самих монстрах. Просто так убить их нельзя. Я же уже проверял, оружие их не пробивает, там нужна именно магия огня или света. Нахер они поперлись, я не знаю. Мне думать страшно просто. Это все может быть хитрый план Саладина и Фарагонды, чтобы Скаюша спас Блумочку в пещерочках, она в него влюбилась, и они улетели на волшебной поняшке с крыльями в закат. Ха-ха-ха, вот я фантазер, блять, спасите меня. Я в прострации поднимался на корабль, и даже не обращал внимания, как Брендан хвастается своими примочками, которые им выдали в школе. Как маленький мальчик, который принес машинку в детский садик. У меня даже нервов не хватило, чтобы ругаться по поводу их абсолютной неподготовленности к вылазке. Эта проблема, на фоне всего остального, была самой незначительной. Никаких веревок, припасов, аптечек, лишь один фонарик, реально один слабый фонарик на шестерых, и демолекулятор Т-29. Лучше бы у нас был простой Т-34, если вы понимаете, о чем я. А еще лучше баллистическую ракету какую-нибудь. Даже стишок вспомнил. Маленький Фия нашел Першинг-2, красную кнопку нажал у крыла. Долго в Алфее понять не могли, что за грибок показался вдали. Что такое демолекулятор? Устройство, позволяющее проходить сквозь стены. Нет, не дверь, а в моем случае окно 9-го этажа, а технология будущего. Прикольно, но работает она лишь 25 секунд. Меня больше волновал магический фон. В прошлый раз он был совсем другой. Сейчас он более спокойный, не опасный. Это наталкивает на мысли о ловушке. Эх, мы лезем в пасть ко льву, причем пасть открыта широко-широко, а зубки задорно блестят. Моей единственной подушкой безопасности сейчас является Мишеня, которая должна будет в случае опасности вытащить нас оттуда через тени. Страшно? Немного. Я больше за свои нервные клетки переживаю. Их почти не осталось. Земля им стекловатой, потому что кинули меня в ответственный момент. А вот мы и подлетели ко входам в пещеры. Ну что, понеслась пизда по кочкам. Примечание к части. Как-то так, немного нытья, немного рассуждений. Глава 36. Дуракам закон не писан, кроме законов физики. Итак, дорогие телезрители, Наша программа «Сдохни или умри» начинает набирать обороты. Сегодня вы узнаете несколько полезных советов, как точно помереть молодым в пещерах. Первой нашей участницей была Стелла, которая спускалась вниз по веревочной лестнице. Она чуть не грохнулась вниз, громко визжа на весь карьер, да так, что даже Дуркар в своих подземельях оглох. Первое правило: если враг неизвестен или сильнее тебя, то просто очень громко ори. Авось, поняв, что ты ебанутый, от жалости убьет без боли и страданий. А орала принцесса Солярия из-за обычной косметички, которая упала вниз, но ее подхватила Блю, которая вылезла у меня из кинжалов, и тут же сожрала ее, довольно облизываясь. Я лишь закатил глаза, когда визг принцессы Солярии усилился. У деда в пещерах точно слуховой аппарат сломался, и она, все еще находясь на качающейся лестнице, попыталась схватить Блю, грозясь свалиться в темноту. Каждый ударил себя по лбу, когда Стелла все же упала, но ее подхватил Брендон, зажмурившись от пронзительного крика феи солнца, которая с закрытыми глазами визжала, даже находясь на руках специалиста. Стелла приоткрыла один глаз и, увидев, что все хорошо, замолчала, легко слезла с рук Брендона и, состроив самую невинную мордашку, сделала вид, что это все спланировано. Ну что, скрытое проникновение уже провалилось, не успев мы вступить на землю. Что же, блять, может пойти не так? Когда все спустились, я схватил дракониху за хвост и вытряс из нее маленькую косметичку в форме сердца, отдавая ее Стелле, которая показала духу язык и спрятала свою драгоценную вещь в задний карман шорт. Блю на меня обиделась и свалила в кинжалы на поясе, а я же со вздохом пошел вперед, в зловещие туннели. Стоило мне пройти пару метров вглубь, как передо мной появилось окошко с новым заданием. Внимание! Новое задание «Сила есть, ума не надо». Вы с группой неподготовленных школьников под покровительством мутных типов отправились в логово к самому опасному существу этого мира. Выберитесь из подземелья с пикси и не сдохните. Награда. Опыт. Повышение репутации со светлая сторона. Предмет банка витаминных мармеладных мишек для интеллекта Х1. Провал. Вариативно. Ну хотя бы мармеладок дадут, не так обидно. Вторыми участниками веселых стартов стали все те, кто обладал магией, то есть все феи. Уж не знаю, что сделал дуралей-затворник, но магию нашу начало хорошенько так посасывать. У меня вместо положенных 122 очков в минуту летело лишь 40. Это было мало. Даже не так, это было пиздец как мало. Я обычно не парюсь насчет маны, так как скорость ее восстановления была слишком большая, чтобы об этом волноваться. Второе правило: ни в коем случае не берите с собой накопители или генераторы маны. Нахер вам они, чтобы выжить? У нас цель со всей ем другая. Интересно, а как с магией остальных фей, например, у Стеллы? Имя: Стелла. Возраст: 18. Уровень: 11. Раса: человек. Подраса: фея. Класс: фея солнца. Профессия: титулы: бывший гадкий утенок, красавица, модница, принцесса Солярии, хранительница меча Соляриса, фея солнца. Ом: 11 670. Вост: 5 ом мин. Состояние: ограничение в восстановлении ом, зависимость от солнца. Характеристика: сила 11, ловкость 19, интеллект 20, восприятие 25, выносливость 11, дух 50. Нихера себе у Стеллы маны, это ей так дух очков прибавил, так она еще и по подрасе фея. Значит, ее близкие родственники хотя бы до третьего поколения фей, по маминой или папиной линии, не так важно. Но вот ее зависимость от солнца меня слегка напрягала, не случится ли с солнечной девочкой ничего такого. Зато она наглядно показала уже третье правило: если у тебя есть какая-то зависимость или ты не можешь жить без чего-то, даже не думай брать с собой в поход это что-то. У тебя сахарный диабет, нахер инсулин, зависишь от солнца, ты идеальный кандидат в темные и глубокие пещеры. Или у тебя вообще астма, да ладно, подыши, все пройдет, на все, короче, похер, мы феи, с нами бог. К тому же у всех сердечный приступ от стелленных выкрутасов случится. Из-за того, что у Ская был один слабенький фонарик на 6 человек, я до сих пор с этого в ахуе. Одной юной особе было ничего не видно, хотя шла она не последняя. Последними были я и Блум, которая обхватила меня за руку выше локтя и прижалась, чтобы не упасть и не споткнуться. А у меня зрение улучшено, я читер, все, мне надоело, рявкнула Стелла, когда она грузно шлепнулась на пол. Под ноги нужно смотреть, а мне еще и на карту. Никого нет, что очень странно. Монстров нет, опасности тоже. Что же задумал Даркер? От необдуманных действий Стеллу остановили мы с Блум. Она дала принцессе Солярии подзатыльник, а я фонарик. У тебя все это время был второй фонарик. И ты молчал, а ты и не спрашивала, спокойно ответил я, обходя солнечную девочку с хихикающей под рукой Блум. Взгляд мой зацепился за небольшие зеленые кристаллы, что изредка начали появляться перед нами. Так-с, что это? Кристалл утрогов, уникальный волшебный минерал, месторождение которого находится лишь в подземельях под Магиксом. Блокирует вход внешней магии поверхности, концентрируя ее в себе. Интересно, в этих пещерах своя магическая атмосфера из-за этих кристаллов. Вот почему нам тяжело восстановить магию, она здесь другая, а феи черпают магию из пространства. Значит, нужны кристаллы-накопители, чтобы нормально сражаться с монстрами, ну или получить чермикс. Многие ошибочно полагают, что это новая фейская трансформация, но нет, это дополнение к первой трансформации, получается она через преодоление себя, например, одолеть свой страх или переступить через свою гордость. Также многие феи считают чермикс бесполезной ступенью развития, потому и пропускают его, желая получить новое полноценное превращение, энчантикс. На самом деле дела обстоят немного по-другому. По своей сути чермикс непростой аккумулятор, он в первую очередь увеличивает объем маны, по оценке системы аж на 5000. Не у всех фей есть такой резерв. Нужно это, конечно, для комфортной следующей трансформации. Чем больше резерв, тем легче проходит превращение. Как у гусеницы, которая много ест для превращения в бабочку. Чермикс, конечно, не обязательная ступень для феи, но хорошо, если она будет. Даже отлично, я бы сказал. Вот он мне нужен для ситуаций, когда магию у меня заблокируют, а я бы этих варюк с чермиксом избил. А вот Блум, например, он вряд ли нужен. Я не могу посмотреть ее характеристики, но Макия шепнула мне на ухо, что ее настоящий резерв маны оценивается даже не в пятизначное число, а выше. Жаль, что использовать его она нормально не может. Нужны годы тренировок для овладения этими силами. А вот и первое испытание, железная дверь с магическим замком, сжирающим любую магию. Лейла в недоумении смотрела то на дверь, то на замок. Судя по ее взгляду, его раньше здесь не было, а двери вообще были открыты. Когда Стелла попыталась пульнуть в него световой шарик, то тот его спокойно сожрал, даже не подавившись. Девочки стояли и тупо хлопали глазами. Так-так, то Дарк расслабляет монстров, то он создает для нас препятствия. Может ли быть, что он решил проверить нашу смекалку и силу не на зверях, а на головоломке? Вот я бы прокопал под дверью ров, чтобы пролезть, или взорвал замок, но заглушив при этом все звуки и сконцентрировав силу взрыва на замке. Нужно его взорвать, озвучил мои мысли Брендон, доставая самую настоящую взрывчатку. Господи, как же я буду орать, если Даркер подумает, что специалист самый умный из нас. А нас не завалит? С сомнением спросила Стелла, подозрительно косясь на устройство в руках возлюбленного. Вот это я беру на себя. Взрывай, уверенно сказал я, а Брендон пожал плечами и подошел к замку, прикрепляя на него взрывное устройство. Настроив его, специалист быстро отбежал от него, говоря, чтобы мы спрятались. Я сосредоточился на взрывчатке, создавая плотный барьер, который не должен пропустить звуковую и ударную волну. Концентрация в магии воздуха, ее основа и гарантия выполнения самого заклинания. Бабах случился, но не сильный, нас лишь слегка встряхнуло, а вот замок сломался. Тысячи ом как не бывало, и восстанавливаться они будут не 10 минут, а в два раза дольше. Грустно. Эй, к нам кто-то бежит, крикнула Блум, вглядываясь в темноту. И действительно, на свет вышли монстры, роняя на пол вязкую слюну и мерзко визжа. Четвертое правило, в пещерах нужно обязательно создать взрыв, чтобы тебя и компанию расплющили упавшие камни. Не получилось, не беда, на шум все равно сбегутся всякие твари. За дверь, быстро, крикнул Скай, а нам дважды повторять не нужно. Вся компашка кинулась вперед, прячась от монстров за железной дверью. Только было одно но, как закрывать-то? Замок мы благополучно распидоросили. Пятое правило, сначала делай, а только потом думай, что делать с получившимся пиздецом. Проблему решила Лейла, став феей. Ее костюмчик был похож на обычное фейское обличие. Зеленый топик с лентой до мини-юбки и высокие сапожки. Все как обычно в блестках. Морфикс оказался странной субстанцией розового цвета, которая напоминала термосопли, и назначение у него было такое же. Он намертво заклеил дверь. В отличие от настоящего термоклея, монстры вежливо стучали в дверь, но мы решили их не пускать. Пусть тортик принесут к чаю, тогда еще можно подумать. Наш путь продолжился, но на этот раз не молча. Мне была интересна магия Лилы, и я расспрашивал ее о Морфиксе. Никогда не слышал об этой волшебной жвачке. То есть ты можешь сделать из него вообще все? Почти. Фея создала небольшой розовый шарик, кидая его мне. Он бы абсолютно гладким, твердым и холодным. А могу создать то же самое, но липкое. Феноменально. Теперь я держал в руках тягучую массу, которая напоминала детскую игрушку лизуна, но не липла к рукам. Блум с интересом смотрела на мои ухищрения с магией Лилы, иногда тыкая в желе и хихикая от ощущений, а Стелла, шедшая сзади, закатывала глаза. Ну интересно же, и Лиле нравится такое внимание к ней, вон как улыбается. Нападение монстров стало для меня неожиданностью из-за моей увлеченностью новой игрушкой. В этот раз Даркер отличился хоть какой-то оригинальностью. Теперь нашими врагами были не только пережаренные сосиски на ножках, но и какие-то ежики-динозавры и собакоподобные монстры. У Даркера фетиш на слюни. Почему у них у всех обильное слюноотделение? Это признак безумия. Хаем, очень интересный факт. Меч уже был наготове, и я напал на близстоящее чудовище. Приходилось прикладывать усилия, чтобы атака прошла успешно. Показатель силы эквивалентен реальной силе удара и переводится в ньютоны. Хозяин, хотите анекдот про Ньютона? Я посмотрел на сообщение от Маки, а потом перевел взгляд на монстров, которые как-то медленно двигались и вообще вели себя максимально пассивно. И, к моему удивлению, и удары спецов, и магия Лилы действовали на них. Даркер точно ослабил монстров. Что-то мне это не нравится, ой не нравится. Заманить нас к себе хочет чертов пидраст. Ладно, с монстрами мои точно дебилычи справятся. Ну давай, жги, малая. Ебет Эйнштейн Ньютона в сраку, а тот нарисовал под собой квадрат и посмеивается. Эйнштейн спрашивает у Ньютона, хули ты ржешь, я тебя в очку ебу. А Ньютон ему отвечает, нет, ты ебешь Ньютона на квадратный метр, значит, ты ебешь Паскаля. Вам не смешно? Все же я решил помочь ребятам, но использовав магию, чтобы из толпы не выделяться. Так как я не могу палить свой огонь перед другими феями и спецами, мне приходится сражаться водой, потому что Блю я хочу оставить на босса. Вы меня игнорируете? Не скажу, что я люблю магию воды. В принципе, она неплоха, но слишком буйная, отчего у меня сильно припекает, когда потоки воды меня не слушаются. Ладно, раз вам не понравился этот анекдот, вот другой, знаете, сколько нужно даркеров, чтобы вкрутить лампочку? Двое. Один будет вкручивать, а второй стоять рядом и злобно смеяться. Благодаря ослабленным монстрам, я не боясь использую воду, создавая хлыстые и водные клетки, в которых они задыхаются и растворяются. Выглядит эффектно и пафосно. Как раз под стать Даркеру. В итоге я убил довольно много монстриков. Некоторых располовинив, кого-то задушив, а кто-то получил по жопе хлыстом. Окинув взглядом своих товарищей, я удовлетворенно заметил, что ни у кого ран нет. Все живы-здоровы, только у Лилы мана кончилась. И одна из атак Стеллы была слишком затратной для нее. Она же еще от солнца зависит, и ее мана будет восстанавливаться максимально медленно. Я же посмотрел на свои запасы. Из 7000 осталось 3. По нынешним меркам, я неплохой маг. Именно маг, а не волшебница. Все же женщины тут сильнее, и эта мысль греет мне душу. Мало того, у меня еще мечи на поясе висят. Все, причем. Так что, как только у меня кончится мана, в ход пойдет оружие. Эх, хорошо быть универсалом. Ребят, может остановимся? Спросила Блум, смотря на бледную как снег Стеллу. Фея солнца упрямо сжала губы и покачала головой, но все прекрасно поняли, она сильно устала. Шестое правило, доведи себя до обморока, чтобы товарищи тащили твою тушку, а после вы вместе отправились на тот свет. Увы, это было единственное правило, по которому мы не последовали. Блум силком заставила двух ослабших фей передохнуть. Остановились мы возле каких-то камней, куда и пристроили задницы. Я ополоснул лицо созданной холодной водой, смывая все плохие мысли и грязь, когда мне на плечи, чуть сжимая их, легли женские ладошки. Повернув голову, я увидел мило улыбающуюся Блум, что невинно хлопала глазами. Знаем мы и эту мордашку, и что за ней следует. Что ты натворила? Почему сразу натворила? Я услышал тихое урчание живота, Облум слегка покраснела, убирая руки за спину. «Кушать хочу, а у тебя всегда есть что-то вкусное, правда?» Я выдохнул и, встав с камней, достал из инвентаря газовую горелку и кастрюльку. Глаза всех присутствующих зажглись, а я только сейчас понял, я же как нянечка в детском садике, хоть бы они горшки не делили. Усмехнувшись от этих мыслей, я достал еще и картошку с морковью, а также ножи, отдавая их специалистам. Ребята растерянно на меня посмотрели, спрашивая, что я от них хочу. Правило седьмое, еду с собой брать не нужно, будем питаться солнечным светом, которого тут нет. Чтобы вы себе в задницу овощи запихнули, фыркнул я, чистите давайте. Но я не умею, сообщил мне Скай, а я на это откровение нахмурился. Вас в армии только убивать учат, что ли? Принцы не отрабатывают дежурство на кухне, хмыкнул брюнет, забирая у меня овощи и нож, и начиная спокойно и без особого труда чистить картошку. Но стоит отдать Скаю должное, он не начал ныть, а сам попытался почистить морковь, изредка смотря на Брендона или спрашивая что-то у него. Эх, был бы он чуть менее глупым и менее наивным, был бы хороший чувак. А так, кстати, Скай мне подсказал восьмое правило: если ты единственный наследный принц или принцесса, то ты обязан лезть в самую глубокую задницу, подвергая свою жизнь опасности. Нету титула, ну и ладно, можно без него, ощущения, правда, не те. Девочки довольно лежали на теплом полу, о чем-то тихо шепчась, поедая конфеты, которые у меня выпросила Блум. Я ей, конечно, их отдал, но пообещал, если пропадет аппетит и у нее, и у девочек, то по заднице она одна за троих получит. Супчик и пюрешка получились вкусным, наваристым, отчего все съели по две порции и растеклись лужицей у теплых камушков. «Хозяин, я понимаю, что вы меня игнорируете, но я засекла волны ментальной магии. За нами кое-кто следит. Внимание!» Персонаж Лорд Даркер использовал заклинание «Ментальное зеркало» на персонажа Лейла. «Вы попали под его действие. Я так и застыл с ложкой во рту, но почти сразу пришел в себя. Так, улыбаемся и машем, ничем себя не выдаем. Лалька, я забыл про твое петросянство. Ищи источник магии. Внимание! Достигнут 50 уровень навыка актерское мастерство. Выберите награду. Актер без Оскара – редкий титул, который есть лишь у мастеров своего дела, плюс 15 к восприятию. Дамский угодник – редкий титул, дающий пассивную способность. Вы само очарование для противоположного пола. Любое существо женского пола с радостью войдет в ваш гарем. Оратор – редкий титул, дающий пассивную способность. Ваше искусство убеждения может заставить последовать за вами хоть на войну. Осталось найти броневик и совершить великую буржуазную революцию. Апа, как неожиданно. Это за мой флегматизм перед Даркером. Ну, первое неплохое, мне нравится качать восприятие, так как эта штука улучшает жопную чуйку и органы чувств, но оно само пока неплохо идет. Второе, хуйня, у меня и так неплохое и слегка припизнутый гарем, потому беру третье. Когда я все выбрал, Блум дернула меня за рукав, я повернулся к фее, а та быстро кивнула в сторону Ская, который куда-то отошел. Понятно, хочет, чтобы я с ним поговорил, культурно, конечно. Встав со своего места, я пошел в его сторону и, завернув за угол, активировал купол, чтобы нас никто не слышал и не видел. Это так, если культурный разговор уйдет в другое русло. Принца, кстати, тут и прикопать можно, сказав, что монстр скушал. Прижавшись к стене, я принялся ждать Бланди. Тот не заставил себя долго ждать и пришел довольно быстро, но каким-то задумчивым. Так-так, что он там делал? Поговорим? Принц дернулся от моего голоса, хмуро смотря на меня, но все же кивнул, соглашаясь на разговор. «Скай, ты же хороший парень, зачем к занятой девушке пристаешь? Я ее люблю». Он сжал кулаки и твердо посмотрел мне в глаза. «Любовь, ёпта, великое чувство, которое приносит столько проблем. В гляделки мы играли недолго». Я прикрыл глаза и громко выдохнул. «Любовь это, конечно, замечательно, но должны быть пределы наглости. И даже не по отношению ко мне, а к Блум. Она же ему говорит: пошел нахуй, а тот все стремится в пизду пойти. Тьфу ты, а я думал, что это у меня топографический кретинизм. А она тебя нет. Точнее, она тебя тоже любила. Правда любила, но ты поступил как мудак. И все, я развел руки в сторону. Прошла любовь, завяли помидоры, сандали жмут и вам не по пути, понимаешь? Но Скай ничего не ответил, он лишь хмурился и смотрел в пол. Сказать, что ли, нечего или он не понимает, Скай, ну не делай глупости. Пожалуйста, побудь хорошим мальчиком, у тебя же Диаспора есть, она тебя так же любит, как ты Блум, но тебе наплевать на них, только бы самому быть счастливым. Эгоистичный и избалованный мальчишка, фу таким быть, ну сдалась тебе моя рыжуля. Что, она в Магиксе единственная девушка, найдешь себе другую, ты же принц, но я решил не портить с ним отношения, лучше оставить свое мнение при себе, иначе разговора с этим ребенком не получится. В этом и проблема, я приподнял бровь, а Скай устало выдохнул и сел на камень. Блум было все равно, принц я или обычный сквайр, она была такой искренней, я никогда не получал такое отношение от девушки, поэтому и растерялся. А тут еще и Диаспора, и свадьба, и отец. Ну сам виноват, я пожал плечами. Никогда он, блядь, не получал. А Диаспора как же? Или ты, идиот, думаешь, что принцессе самой богатой планеты нужны твои деньги или статус? Да, психических отклонений нет, просто дурак. Я прекрасно знаю, какая Блум замечательная, и как она относится к вранью. А вот ты, видимо, этого так и не понял. «Ты прав», – неожиданно сказал Скай. «Я действительно до сих пор не понял выбор Блум. Ну все тогда, вопрос исчерпан», – я подал руку принцу. Тот колебался, но все же ее пожал. «Ты не переживай, найдешь себе свою кралю. А если еще раз к Блум яйца катить будешь, разговор будет в менее дружелюбной обстановке. Смекаешь, дружок-пирожок?» – он кивнул, а я полностью удовлетворенный пошел назад, к своей фее. Язвительность и нетерпимость к таким личностям нужно оставить при себе. По крайней мере, пока у меня не будет в покровителях кого-то покруче, чем его батя. Это намного логичнее, чем ссориться с кран-принцами, то бишь будущими королями. Меня напрягала тишина и вообще какая-то спокойная атмосфера. После того, как за нами началась слежка, которая периодически прерывалась, я все чаще задавался вопросом. Чего добивается Даркер, какие у него цели, и, самое главное, почему он вылез именно сейчас. Со сражений на Домино прошло почти 17 лет, а тут, откуда ни возьмись, выходит главный антагонист. Где-то хуи пинал, а тут вспомнил, что он, вроде бы как, сильный мужик, и давай всех атаковать. Бедняга, у него еще больше бед с башкой, чем у меня. Если причина его появления реально Трикс, то я проломлю череп Фарагонде и всем в светлом камне. Хотя у нас с Макией на этот счет появилось еще две теории. Первая, так как он хранитель тени Феникса, то он связан с Блумой, из-за того, что она появилась в Магиксе и активировала свои силы, он точно так же смог активировать свои. Вторая теория более логичная, он просто восстанавливал силы после войны. Почему так долго? Ну он же был сильно ранен святой магией властелина тамплиеров. Слишком мало информации, нужно копать на него. Возможно, даже все мои теории правдивы. Мы нашли кристаллы, крикнула радостно Лейла, а все с интересом осмотрелись по сторонам. Так это те же самые кристаллы, которые были в начале, только намного больше и более яркого изумрудного цвета. Точно, их же никто не видел из-за плохого освещения. Пошли, тут недалеко. С горящими глазами принцесса Андроса побежала вперед, а остальные за ней. Про девятое правило, смысл которого в том, что нужно бежать сломя голову в неизвестное место, забыв об осторожности, я уже говорил. Я схватил Блум за руку, из-за чего фея вопросительно на меня посмотрела. Без слов я развернул ее к себе, взял за ладонь, переплетая с ней пальцы и делясь своей маной. «Зачем?» – «За надом», – ответил я ей, отдавая половину своего резерва. «У меня, судя по все еще бледной и уставшей фее огня, мана восстанавливается намного быстрее». Блум не возражала и в благодарность чмокнула меня в щеку, убегая вперед, к своим подружкам. Воспользоваться зельем или оставить его на крайний случай, все же их создание и готовка очень дорогое удовольствие, а у меня пока проблем нет. Когда я увидел свет в конце тоннеля, то уже обрадовался, что не буду ползать в темноте, но в следующую секунду мне стало не до радости. Откуда-то сверху упал Брендон, со свистом летя вниз, только криков «За ВДВ!» не хватало. Я подбежал к краю выступа, смотря вниз и ничего даже сделать не успел, как сверху раздался дикий женский крик, и не про воздушно-десантные войска. Брендон и Стелла сиганула вниз за своим любимым. Ну и я тогда полетел. Разбежавшись, я прыгнул вниз за двумя невольными десантниками и поймал обоих за шкирки в полете. У Стеллы нет маны, у Брендона магии никогда и не было. Кто их спасет? Только великий я. Осталось только создать барьер, чтобы кости себе не сломать. Я удобнее перехватил не самую умную парочку и хотел замедлить наше падение, как эти два полудурка вцепились в друг друга, мешая мне сосредоточиться и даже пинались. Вот это наглость. Я еще раз попытался сконцентрироваться на барьере вокруг нас, но Стелла дала мне локтем прямо в нос, выйдя, но договорить я не успел, так как почувствовал сильную боль в затылке, отчего из глаз посыпались искры, а сознание почти моментально отключилось. 10-е и последнее правило: видите щель, сразу ныряйте в нее. Глава 37. Карасики Буль-Буль. Просыпался я тяжело, голова гудела, а затылок болел и пульсировал, отдавая импульсом куда-то в виски. Открыть глаза было настоящим испытанием, но я смог это сделать. Мокрая одежда неприятно липла к телу, а яркий свет нестерпимо жег чувствительную сетчатку глаз, отчего я решил снова закрыть глаза. Логика: солнышко, мы с тобой лично не знакомы, но почему тебя здесь не существует? Почему все окружающие меня люди не знают о твоем существовании? Как можно хватать друг друга во время падения? Если бы они лучше подготовились к вылазке, беря с собой кристаллы с маной, такого бы не произошло. Мораль проста, и она такова: готовься нормально в пох, аот, к экзамену тоже, а то кто-нибудь тебя за жопу возьмет, аот. Это пиздец, тебя за жопу возьмет, аот. Это пиздец, возьмет и за жопу возьмет. Я точно не скажу, сколько пролежал в сознании, напевая что-то в голове, но, когда зрение более-менее восстановилось, наконец-то приоткрыл сначала один глаз, а затем второй. Первое, что я увидел, был каменный потолок со сталактитами и зелеными кристаллами. Значит, я все еще в пещерах? Нет, блин, в больничке для душевнобольных. Что за глупые вопросы? Подниматься было нереально тяжело. Тело напоминало один сплошной синяк и болело практически везде. Удивительно, не правда ли? Хорошо, хоть регенерация работает. Медленно, но работает. Ай, бедный мой копчик. Нет, лучше пока полежать. Песок. Под ладонью я нащупал песок и мелкие камушки. Я находился на берегу какого-то озера в пещере с водопадами. Хочу купаться, хочу ловить всяких рыб и улыбаться, когда ловлю этих рыб. Так, отставить песнопение, у нас серьезное ЧП. Что вообще произошло? Последнее, что я помню, как пытался спасти влюбленную, но глупую парочку, а потом почувствовал боли. Все. Касательно этого падения, системная табличка явно намекала, что мне нереально повезло выжить. Получено новое достижение: разбежавшись, прыгну со скалы. Вы упали с высоты более 50 метров и каким-то чудом остались живы. Везение или нет, но бонус к живучести вы получите, как и к интеллекту, чтобы больше так не делать, плюс 20 живучесть, плюс 5 интеллект. Внимание! Заключен союз с духом земли по имени Кафи. За подчинение всех стихий титулы укротитель объединены в один, повелитель стихий. Уррр, я повернул голову в сторону какого-то звука, который раздался слева. На камнях сидело маленькое коричневое существо, похожее на ящерку. То, что это дух, я понял сразу, но почему он снова такой? У меня все духи так или иначе связаны с какими-то чешуйчатыми тварями. Даже думать было больно. Хнык-хнык, хозяин, надо мной появилась мордашка Маки, которая с легким волнением осматривала меня, прижимая руку к груди. Маке, хрипло позвал я ее, отчего ее ушки забавно дернулись. Что случилось? Вас случайно ударило по голове упавшим булыжником, отчего вы потеряли сознание? Она тихо шмыгнула носом и присела на корточки. Я даже сделать ничего не могла, а выжил я по велению Бога. Я криво улыбнулся, а Маке, поджав губы, резко нагнулась и крепко обняла меня, отчего я шикнул, так как она слишком сильно сжала мне ребра. Нежнее со мной, нежнее. Нет, дух воды смог направить вас к реке, чтобы вы не разбились, а после поддерживал, чтобы не утонули. Дуракам всегда везет. Короче, я должен был превратиться в котлетку по-киевски, а в итоге смог кое-как выжить. Выдохнув, я еще раз посмотрел на ящерицу. Та просто сидела на камне и не двигалась. Что ты зенки пялишь, мусор, на мои наколочки? Ох, ебать, меня после падения на сцену понесло. Вроде бы, копией одного певца был Скай, а не я. Я же тезка революционера. О, хочу замутить революцию. Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон. Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. А ящерка откуда? Это Гиккон, поправила она. Он появился, когда Касипаша устал, и вытащил вас на берег. Малыш на ее фразу кивнул, а потом просто исчез, превратившись в каменную крошку. «Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Даже принимать никаких контрактов не пришлось, все приняли за меня. Кроме мухоморов, тут я, походу, сам неплохо справился». Неожиданно всплывающие в сознании песни и странные мысли этому подтверждение. Я осторожно передернул плечами, чувствуя, что боль уменьшилась, и решил еще немного полежать, прикрывая глаза и положив руку на голову Маки, поглаживая ее по мягким волосам, стараясь то ли ее успокоить, то ли себя. Она от меня так и не отлипла, продолжая лежать у меня на груди, удобно устроив голову. «Все для тебя, мелочь, все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моря и океаны, для тебя, цветочные поляны, для тебя я-я. Хозяин, у меня есть две новости, хорошая и плохая». Я опустил взгляд вниз, смотря на Макию, что водила пальцем по моей тушке, подцепляя им ткань сухой толстовки, которую она успешно высушила магией. «Начни с хорошей, ой, что-то мне это не нравится». Обычно такие фразы заканчиваются не очень хорошо, как в анекдоте. «Есть две новости, Михалыч, с какой начать?» «С плохой начни. Помнишь, у тебя жена пропала? Так мы ее в речке нашли. А хорошая тогда какая? Мы с нее ведро раков сняли». Пошутив у себя в голове, я весело захихикал, представляя такую картину. «Ведро раков. Надо же такое придумать. Хи-хи-хи. Стелла и Брендон живые, по моим данным, движутся на северо-запад в компании дружелюбных неизвестных существ. А вот Маки, почему-то, не весело. Зыркает как-то подозрительно. На столе стоит стакан, а в стакане лилия. Что ты смотришь на меня, морда крокодилья? А плохая?» Она на секунду замолчала, а потом выдала: «Вы благополучно просрали все свое снаряжение». Я не двигался, переваривая эту фразу, а потом резко вскочил на ноги, осматриваясь. И реально, ни полуторки, ни обычного меча, ни кинжалов не было. Ну я и жадная сука, которая носила с собой все оружие, поплатился за свою тупость. Причем опять, пиздец, я схватился за голову, начиная ходить кругами. А в камнях мои духи сидят, я их точно забрать должен. Просто так им не выбраться, только при наличии меня в непосредственной близости. И назад, причем, ни они, ни мечи не призываются, так как находятся в магически нестабильном месте. И на кой хуй я сидел и рисовал эти руны, если они даже нормально не работают? Оружие, привязанное к душе, осталось только получить, чтобы точно ни одна падла даже в сторону меча посмотреть не могла. Благо, я чувствовал присутствие духов и мог безошибочно определить их местонахождение. Дотронувшись до груди, я сконцентрировался на ощущениях. Они не особо далеко, но где-то на высоте. Я на 6-м этаже, это как 7-й, но на 1 пониже. «Маке, подключайся ко мне, будем зверинец искать. И не ребят, а духов». Лоля без возражений начала анализ местности и моих чувств. А после на карте появились 3 метки. «Стоп, они двигаются. Вот тебе и очередной художественный фильм спиздили». Я сжал кулаки и злой пошел в ту сторону, несмотря на боль в мышцах и в особенности в голове. Чего там болеть, пусто же. Я даже для верности постучал по ней. «Тук-тук, сиди, я сам открою». «Хозяин», я повернулся к Маки, что все еще подозрительно на меня смотрела. «У вас все хорошо?» «Да-да», я легкомысленно махнул рукой, продолжая неспешным шагом идти вперед. «У меня только одна проблема, оружия вообще нет. Придется драться по старинке, магией и кулаками. С кем драться? Одна проблема и 2 врага, Чернослив и Курага. Мы обязаны их победить во имя логики». Макия тихо шла возле меня, не издавая ни звука, продолжая задумчиво меня осматривать. «И чего она так смотрит? И вообще, я тут так подумал и пришел к одному страшному выводу. Чернослив – это высушенная слива. Значит ли это, что женщина, по отношению к девочке, такой же чернослив, то есть сморщенная девочка? Маке, девочка, но она вполне может стать черносливом. А он наш враг, значит, Маке, наш враг. Но она пока еще слива. Слива вкусная, а чернослив нет. Значит, Маке сейчас вкусная, а в будущем будет невкусной. И я должен ее съесть до того, как девочка превратится в чернослив». С такими мыслями я наткнулся на пещеры и следы, которые вели вглубь пещер. Это были следы не животных, а от ботинок без узора. К тому же ступни были довольно большие даже для взрослого человека. Одна пара следов была слегка больше моей ноги, а вторая в 2 раза, и возле второй пары идут еще длинные линии, похожие на следы от лыж. Неужели подземные люди существуют? Ну да, мне же говорили о том, что в этом месте обитают какие-то человекоподобные монстры. Интересно, они разумны? Хотя, если они по песку на лыжах ходят, то не совсем. Стою на песочке в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Хозяин, это больше на следы от колес похоже. Вы сильно головой ударились? Кто? Я не понял ее вопроса, поворачиваясь к ней. Ее волосы цветом похожи на сливу. Точно, слива. Как я мог забыть про это? Я резко прыгнул в ее сторону, поваливая Макию на землю, отчего та тихо ойкнула, и ставя руки по обе стороны от ее головы, и серьезно посмотрел в ее глаза. Впервые вижу на ее лице удивление, смешанное с непониманием. Попался, чернослив поганый. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Хозяин, Макия, я должен тебя съесть, пока ты не стала черносливом, озвучил я очевидную вещь и близко наклонился к ней, но она схватила меня за голову в районе ушей, не давая больше приблизиться и на миллиметр, потому лица наши были в паре сантиметрах друг от друга. Нет, она уже становится сухофруктом. Ее взгляд стал изучающим, и она вглядывалась в мое лицо, пытаясь что-то уловить. Шпион, точно шпион. Зачем вы хотите меня съесть? Потому что пока ты девочка, но станешь женщиной, а женщины, чернослив, а чернослив, наш враг, эх, такую простоту приходится объяснять, неужели она сама не понимает, почему она должна быть съедена? Но, хозяин, девочка становится женщиной только когда ее опробуют. А ведь и правда, я растерянно почесал голову, какая она у меня все же умная. Заранее прошу прощения, я не понял, что она имела в виду, но после этой фразы мне по голове сильно что-то ударило, отчего я ощутил просветление. Именно оно настигло меня, а серая пелена наваждения спала. Я пришел в себя и растерянно посмотрел по сторонам и на табличку перед собой. Дебаф помутнение успешно снят. Когда табличка убралась, я увидел перед собой лицо. Лоли, а, пиздец, нахуй, блять. Как ошпаренный я отпрыгнул от нее назад, стараясь отдышаться. Макия поднялась на локтях, с нечитаемым лицом смотря на меня. Лампочки на ее ушках быстро сменяли цвет с красного на голубой, а в глазах крутились овальчики. Она даже дышать как-то по-другому стала. Макия, серьезным и холодным голосом обратился я к ней, отчего она чуть дернулась. Кажется, приходя в себя, никто не должен знать о том, что происходило здесь. Никто. Она кивнула, поднимаясь на ноги. Я также встал с земли, отряхивая одежду, стараясь выкинуть все мысли и картинки, что назойливо всплывали в голове. Подумать только, я и она. Нет, не думай об этом. Это просто было помутнение рассудка от сильного удара по голове. Я ей ничего не сделал, нигде ее не потрогал и даже не намекал ни на что. Я не педофил, я каннибал, понятно. Только титул не давайте. Придя более-менее в себя, я в адекватном, в каком еще я могу быть, состоянии решил пойти по этим следам, так как это была единственная зацепка. Не говоря и не смотря друг на друга, мы направились вперед. Макия вообще уставилась в землю, убрала руки в карман и пинала камушки перед собой. Тоннели ничем не отличались от тех, где я был с ребятами. Те же кристаллы и тот же тяжелый воздух. Макия, ты не можешь посмотреть, что там с Блум. Решил я первым нарушить молчание. Эта ситуация никак не должна повлиять на наши отношения. Никак. Хранительница пламени дракона жива, но находится достаточно далеко. Я кивнул, принимая хоть какую-то информацию о Блум. Она осталась с Лилой и с Каим. Не самая надежная компания, но хоть что-то. К тому же, я ей передал часть маны, потому она сама себя защитит. Мы дальше пошли по следам, а я с удивлением обнаружил на карте очертания домов. Вот мы и нашли цивилизацию пещерных людей. Когда тоннель кончился, перед нами предстал каменный город с большим замком в самом конце. Здесь было довольно светло и просторно, а воздух более приближенный к поверхности. Приятный изумрудный свет исходил от большущих кристаллов сверху, а также от круглых синих ламп. Не знаю почему, но Блум бы здесь точно понравилось. Она бы хотела это зарисовать. Хозяин, мы нашли поселение трогов. Чего? Впервые слышу об этих существах. Или нет, кристаллы же так называются. Троги, гуманоидные существа, живущие под землей и только в королевстве Магикс. Предположительно, они коренные жители поверхности планеты, но люди изгнали их под землю несколько тысячелетий назад. Ты намекаешь, что они ненавидят людей с поверхности. По данным, они не убивали случайно зашедших сюда людей, а брали их в рабство или просто выгоняли. А нет, я в рабство больше не пойду, я передернул плечом, вспоминая те ужасные приключения на Везувиане. И врагу такого не пожелаешь. Чтобы уж сильно не выделяться, я решил накинуть на себя плащ с глубоким капюшоном, а макия ушла в голову. Начинается операция по спасению моего имущества. Не опять, а снова. Карта шлет меня в замок, потому я и побежал туда, петляя по темным улочкам и стараясь быть как можно менее заметным. Трогов я заметил лишь раз. Это были высокие и широкие непропорциональные люди с лицом, напоминающим морду типичного инопланетянина. Они были желтыми и одеты в какую-то греческую одежду, отчего я невольно улыбнулся. Забавные ребята, на зеленых человечков похожи, только желтых. Да я мастер объяснений. Может быть, еще раз попросить Макию меня стукнуть? Да не, нахер надо, дадут еще титул типа сладкий мазохист. Но в сам замок я пробраться не успел, так как стал свидетелем довольно странной сцены. Когда я пытался проникнуть внутрь через окошко возле земли, то заметил на большой площадке две знакомые рожи, Брендона и Стеллу. Нашлась пропажа. Бедная фея солнца кое-как стояла на ногах и была грязно-зеленого цвета. Почти полное магическое истощение. Брендон ее поддерживал не только на словах, но и крепко держал ее, не давая принцессе окончательно упасть на землю. Уйдя в кусты, я принялся за ними наблюдать, чтобы чуть что, сразу спасти бедолаг. А потом начался блядский цирк. На сцену вышли какие-то танцовщицы живота с нормальным цветом кожи, но они явно не люди, а за ними троглица, трогинесса, короче, баба-трог. Это я понял по агрессивной боевой раскраске, которую кто-то додумался назвать мейкапом, и по длинной, но открытой юбке. Стоп, рано. Может, она мужчина, но ощущает себя женщиной. Мне нужно сейчас выйти и обязательно узнать местоимение, которым он, она, оно, они себя называют. А, это же не родная земля, тут такой херни нет. Отбой, ребята, это 100% тёлка. Это создание подбежало к другому трогу с длинными красными волосами, убранными в низкий хвост, и приняла от него букетик красных роз, вдыхая сильный запах цветов, который я ощутил даже издалека. Либо у меня нюх хороший, либо эти цветы не с рынка у бабули куплены. Вот честно, я бы даже назвал эту троглицу по-своему красивой, все же у нее были большие фиолетовые глаза, пухлые алые губы и неплохая фигура, хоть и с удаленными нижними ребрами, если бы вместо мягкой и доброй улыбки на ее лице не появилось выражение дикой злости и ненависти ко всему живому. «Мамочка, роди меня обратно». Один лепесток увял. «Спансус, ты расстроил меня». Я чуть не хрюкнул от смеха, когда она кинула в беднягу с гордым титулом жертва френдзоны этот самый букет из очень редких роз. Не получилось, не фартануло. «А это наши гости?» Она тыкнула пальцем в Стеллу и Брендона, при этом кривясь еще сильнее. «Господи, Филя, не смотри на нее, иначе член больше никогда не встанет или вообще выскочит из штанов и с визгом убежит отсюда. Боже, какой уродливый наряд. Да, спасибо, на тебе тоже какой-то ужа». Стелла не успела договорить, как ее остановил Брендон, прикрывая ее рот рукой. «Ай да Стелла, ай да красава!» Почти урла. «Но я бы с этим ядерным оружием шутить не стал. Это Стелла, она фея, а это Брендон, ее друг», — представил Спансус, низкий трог. «Ребят, но эта троглица, которую звали Аментия, и взгляда не отводила от Брендона. Апа, кажется, что-то намечается. Беги, Брендон, беги нахуй отсюда, пока тебя не изнасиловали. Брендон, ты станешь моим мужем», — вынесла она вердикт, после горы комплиментов о его лице. «Ну все, он для нас потерян. Что говорите, мне вылезти и спасти его? Ага, конечно, вот прям бегу и спасаю. Я не Аркадий Паровозов, а Стелла и Брендон не Маша с Сашей». Я, сидя в кустах, тихо посмеивался, жуя вместе с Макией на пару откуда-то взявшийся соленый попкорн. «Где еще такое шоу увидишь? Давай поженимся в прямом эфире, а вместо Гузеевой, Стелла. Чур я та милая женщина-астролог. Хотя я, скорее, своим характером на розу похож. Мне стало немного жалко пацана, но что-то мне подсказывает, что он сможет выбраться из этой ситуации. Это канон, который я не помню, а по канону Стелла была с Брендином. Хотя я же его поломал.